Глава 14, в которой гордыня и упрямство толкают меня принять неверное решение. Не скрою, я пережила сильнейшее потрясение. Не знаю, что отразилось у меня на лице. Не сразу, но все же я поняла, почему Нейл именно сейчас решился так меня ошарашить. Мы больше месяца провели вдвоем на острове, и от моей репутации ничего не осталось. По правде говоря, я потеряла свое доброе имя уже, когда меня силой затащили на борт Баклана. Теперь мы возвращаемся в большой мир, и меня ждут замужество или падение. Все смотрели на меня, все до одного, включая Нейла. В его глазах читалась неуверенность. Я понимала, он боится, что я отвечу ему категорическим отказом прямо здесь, на пляже, на глазах у половины команды Агамемнона. Я знала, что он пошел на такой шаг, будучи человеком благородным, чтобы спасти мою честь. Вначале гордыня едва не заставила меня сказать ему, чтобы он не делал глупости и что меня ни капельки не заботит мое положение, и я могу вернуться в Гленклэр и поселиться там в лачуге для рабочих, наплевав на мнение конкретно этих матросов и всего мира. Но я ничего не сказала и не стала возражать. Напротив, я мило улыбнулась и приняла искренние поздравления слегка успокоившегося лейтенанта Роуза. После этого нас стали официально называть женихом и невестой, и пути назад не было, по крайней мере, временно. И все же я намеревалась, как только уляжется суматоха и забудется скандал, разорвать помолвку и отправиться жить в лачугу в Гленклэр. Может быть, вы гадаете, почему я собиралась отказать Нейлу, хотя и была в него безнадежно влюблена. Я любила Нейла так сильно, что эта любовь иногда отзывалась почти физической болью у меня внутри. Я любила его за смелость и мужество, проявленные им на борту Баклана. Любила за то, что он спас меня во время кораблекрушения. И любила его за его принципиальность, которой, как я вначале думала, ему не доставало. Однако никакие его хорошие качества не могли бы заставить его полюбить меня в ответ. И мне не хотелось обманываться и сходить за второсортный товар. Как бы то ни было, сейчас у меня не было возможности серьезно поговорить с Нейлом. Лейтенант Роуз торопился доставить нас на борт Агамемнона до начала прилива. Я настояла на том, чтобы сбегать в домик и принести свои скудные пожитки. Это невероятно развеселило моряков, но тем не менее они дали мне небольшой непромокаемый мешок, в который я сложила кое-какие ракушки, самые маленькие из поделок Нейла и еще некоторые мелочи сентиментального характера. И когда я в последний раз стояла в маленькой комнатке, в которой мы с Нейлом жили, мне вдруг стало больно и тоскливо. Я отчетливо поняла, такое больше никогда, никогда не повторится. Я закрыла за собой дверь в последний раз, а затем пошла по песчаной тропинке вниз, на пляж и к своему будущему. Агамемнон был небольшим кораблем, но в глаза сразу бросалась колоссальная разница между ним и Бакланом, состоявшая в том, что касалось чистоты и дисциплины в команде. Когда мы ступили на борт, Нейл расплылся в широкой улыбке. Он увидел капитана, который вышел поприветствовать нас. «Джонни Мэтвен, наконец-то тебя поставили командовать кораблем. Что нашло на наше начальство?» Капитан Мэтвен был всего на несколько лет старше Нейла. На его загорелом лице ярко блестели голубые глаза, а волосы почти выгорели на солнце. Он, смеясь, пожал Нейлу руку. «Слава богу, мы нашли тебя, Синклер. Я никогда не смог бы смотреть лорду Страсконану в глаза, если бы нам не удалось отыскать тебя». Он окинул меня задумчивым взглядом. «А ты не изменяешь себе. И во время кораблекрушения умудряешься познакомиться с русалкой». Улыбка Нейла немедленно померкла. «Мэтвен, познакомься с моей невестой, мисс Белфур. Катриона, это мой кузен, лорд Мэтвен». «Ах, невеста!» «Ну да, конечно», — сказал капитан Мэтвен, выпрямляясь. «Мое почтение, мадам», — предельно учтиво сказал он и поклонился мне. Но я заметила удивление и недоверие в его взгляде и поняла, что он, как друг и кузен Нейла, должен был знать о Селест Макинтош и обо всех других женщинах. Наверняка ему известно и о том, что избранницей Нейла должна была бы стать совершенно другая женщина, наследница хорошей семьи, которую одобрит сам лорд Страсконан. Я вскинула голову. Боюсь, именно тогда я изменила свое мнение о выходе замуж за Нейла и сделала это, руководствуясь совершенно неправильными соображениями. Я решила, что ни один из аристократических родственников Нейла не имеет никакого права воротить от меня нос. Я выйду за Нейла, и мне наплевать на лорда Страсконана и остальных. Вот видите, я действовала под влиянием молодости, решительности и гордыни. Такого сочетания хватало, чтобы забыть о неизбежном неодобрении лорда Страсконана и о том, что Нейл меня не любит. Мои решения всегда отличались большой поспешностью, и, хотя мне стыдно признавать это, по сию пору нередко не имеют под собой здравых оснований. Но в тот день у меня все же имелось одно оправдание. Я кипела от возмущения. По моему мнению, девушка из семьи Белфур была вполне подходящей партией для Синклера. Более того, это Нейл может считать, что ему повезло, а не наоборот. После заявления Нейла мне оказывали наибольшее почтение. Капитан Мэтвен настоял, чтобы я поселилась в его каюте, и велел вестовому сразу же проводить меня туда, чтобы я могла освежиться. Хотя других дам на Агамемноне не было, он сказал, что вне всяких сомнений сможет отыскать какую-нибудь одежду и туалетные принадлежности для меня, чтобы морское путешествие стало более-менее сносным. В суматохе Нейл только и успел схватить меня за руку и быстро прошептать: «Ты согласна, Катриона?» В ответ я прошептала: «Да». Если даже когда-либо предложение руки и сердца делалось столь бесцеремонно, то согласие наверняка никогда не отличалось такими быстротой и опрометчивостью. Мы с Нейлом больше не встречались до самого ужина. Я переоделась в любезно предоставленное мне платье, довольно легкомысленное, из голубого шелка, расшитое бесчисленными лентами. Я не знала, откуда Джонни Мэтвин сумел его раздобыть. Однако у меня имелись предположения. Туфли, которые тоже разыскали для меня, были мне велики, что оказалось даже кстати. Ноги у меня загрубели из-за того, что я была вынуждена бегать по острову босиком. Пригодились и нежные шелковые чулки, которые прилагались к платью. Моя плоская грудь едва заполняла лиф платья, так что я завернулась в шотландку, как в шаль. Вид у меня получился пусть и комичный, зато вполне пристойный. Нейл тоже успел переодеться. Морская форма шла ему гораздо больше, чем мне мой наряд. Вид у него сделался щеголеватый и почему-то слегка устрашающий. По крайней мере, один из нас не выглядел так, будто участвовал в театрализованном представлении. Когда я зашла в кают-компанию, лейтенант Роуз предложил мне хересу и занял меня светской беседой. Хотя мне приятно было выслушивать его комплименты, я думала только о Нейле. Вдруг я услышала, как капитан Мэтвин очень серьезно обращается к Нейлу, сидящему напротив. «Она прелестная девушка», — услышала я. «И я понимаю, почему тебе кажется, что ты должен это сделать. Но тебе никуда не деться от того, что она тебе не пара. И ведь надо считаться с мнением дяди. Катриона не просто прелестная», — перебил его Нейл. «Ей не занимать смелости и силы духа. Дядя непременно ее полюбит». «Как скажешь». Похоже, слова Нейла не убедили Мэтвена. «А я считал, что ты не из тех, кто быстро женится». «Я знаю, что делаю, Джонни», — коротко ответил Нейл. «И кроме того, по чести...» Он поднял взгляд, увидел меня и замолк. Вместе с Мэтвеном они подошли ко мне, оттеснив бедного лейтенанта Роуза. Всеобщее внимание льстило мне, но я понимала, коль скоро я единственная женщина на корабле, я пребываю вне конкуренции. Вошел Кок с изумительно пахнущим рагу из ягненка. Агамемнон недавно пополнил запасы на острове Барра, где до экипажа и дошли слухи о крушении Баклана. Есть я старалась сдержанно, не набрасываясь на еду, как изгой, питавшийся в течение 6 недель исключительно кашей и солониной. «Только благодаря вашим родственникам, мисс Белфор, мы узнали, где нужно искать вас обоих», — сказал капитан Мэтвин, когда мы сели ужинать. Внезапно он стал относиться ко мне чрезвычайно любезно, придвигал мне стул и спешил опередить лейтенанта Роуза, чтобы налить мне вина. Нел наблюдал, как они расшибаются в лепешку, стремясь превзойти друг друга в рыцарственности, и в его темных глазах блестела сардоническая ухмылка. «Моим родственникам?» — спросила я, думая о дяде Эбенезере. «У меня их не так уж и много, и подавляющее большинство негодяи». Капитан Мэтвин рассмеялся. «Я говорю о мисс Элен Белфур из Гленклэр. Кажется, она доводится вам кузиной, если я не ошибаюсь. После того, как вас похитили, именно она подняла тревогу». Мы с Нейлом переглянулись, не зная, кто из нас был поражен больше. «Элен подняла тревогу?» — переспросила я. «Но как? Что же она сделала? Сбежала из Гленклэр?» «Именно», — кивнул капитан Мэтвин. «Как я слышал, она тайно поехала в Кинлохью, спряталась там от своего отца и послала весточку своему жениху, военному». «Своему жениху?» — выпалила я, не сдержавшись. «Неужели она обручилась с лейтенантом Грэмом?» Капитан Мэтвин на какое-то время растерялся. «Нет, ее жениха зовут капитан Лэнгли. Насколько мне известно, сейчас ваша кузина уже должна быть миссис Лэнгли. Свадьба должна была состояться вскоре после того, как мы отплыли, 3 недели назад. Я лишилась дара речи, что со мной случалось нечасто. Плечи Нейла содрогались от беззвучного смеха. «Всегда считал Лэнгли темной лошадкой», — пробормотал он. «Увести девушку и повышение прямо из-под носа коллеги». «Не будем сейчас о капитане Лэнгли», — сказала я. «Так что же случилось с Элен? Она, конечно, самая славная девушка на свете, но я никогда не считала ее способной сбежать из дома». «Миссис Лэнгли обожают в Эдинбурге», — согласился капитан Мэтвин. «Как за доброту, так и за красоту». «Вижу, вы с ней знакомы», — заметила я, и он чуть порозовел. «Имел удовольствие встречаться», — едва слышно молвил он. Я представила, с какой легкостью Элен разбивает сердца военных моряков и сеет опустошение в рядах сухопутных войск, и меня кольнула ревность. Мой маскарадный костюм отнюдь не прибавлял мне уверенности. Потом Нейл улыбнулся мне через стол. Его глаза все еще искрились сдерживаемой улыбкой, вызванной удивлением перед отвагой Элен. Элен, которая боялась мышей и считала долину ужасным местом после наступления темноты. «Вообще-то я думаю, что своим поведением Элен обязана вам, Катриона», — сказал он. «Она очень любит вас и не могла позволить себе сидеть сложа руки, когда вас похитили». Его слова заставили меня устыдиться своей ревности. «Мы с ней очень любим друг друга», — подчеркнула я. «Я бы сделала для нее то же самое». «Если быть совсем откровенной, я сделала бы больше. Во-первых, ударила бы дядю Эбенезера кочергой по голове и не допустила бы, чтобы ее вообще похищали. Но нельзя требовать от человека слишком многого». «Лэнгли кажется хороший малый», — улыбнулся Мэтвин, продолжая начатый разговор. «Очевидно, как только он узнал о том, что и тебя, Синклер, похитили, он отправил весточку в Адмиралтейство и лорду Страсконону. В Гленклэр послали солдат, чтобы арестовать мистера Белфура». «Дядю Эбенезера!» — воскликнула я, отложив вилку и нож. «Где он сейчас?» «Умер», — сказал Мэтвин не без удовлетворения. «Он оказал сопротивление и был убит». Я посмотрела на Нейла. Я думала о том, какую цену дядя заплатил за измену родине, контрабанду виски и похищение собственной племянницы и офицера королевского флота. «Его бы повесили, да?» — — прошептала я. Хотя я никогда не испытывала привязанности к дяде, мысли о его судьбе приводили меня в ужас и трепет. Может быть, так даже лучше. Нейл со мной согласился. «Бедная Элен», — я покачала головой. «И бедная тетя Маделин. Кстати, капитан Метвин оживился. Я слышал, что ваша тетя сейчас с удобством расположилась в одном доме в Инвернессе, и как только она снимет траур, она, скорее всего, начнет новую жизнь». Он нахмурился. «Единственная вещь, которую я не могу понять, мисс Белфур, почему ваш дядя решился поступить с вами так жестоко?» «Мне кажется, все дело в том, капитан, что я законная владелица Гленклэр, а дядя не желал отдавать мне поместье. Как только мы высадимся на сушу, сразу найму адвокатов». В этот момент лейтенант Роуз, до сих пор хранивший почтительное молчание во время разговора старших по званию, выпрямился и подлил мне вина. Я прямо-таки видела, как он думает о том, что если между нами с Нейлом по прибытии на суше что-то пойдет не так, к примеру, его дядя наотрез откажется меня принимать и пожелает подыскать для меня другого супруга, он будет готов закрыть глаза на мою запятнанную репутацию ради моего наследства. Капитан Метвин стал рассказывать о погоне за бакланом. Помимо того, его очень интересовало, как нам с Нейлом удалось остаться в живых во время кораблекрушения. Нейл отдал мне должное, живописуя мои подвиги по его освобождению, но в его рассказе я получалась скорее героиней, чем сорвиголовой. Мои деяния затмили достижения Эллен. Все неоднократно выпили за мою храбрость, и мне угрожала серьезная опасность зазнаться. Я встала из-за стола. «Джентльмены», — заявила я, игнорируя предложенный лейтенантом Роузом третий бокал вина. «Прошу меня извинить. Я вынуждена вас оставить». Мое решение вызвало еще больший восторг. Я понимала, что в моем присутствии они не могут расслабиться, но все они очень учтиво встали, когда я выходила. Лейтенант Роуз живо вызвался сопроводить меня до моей каюты, но Нейл остановил его. «Роуз, уступите мне эту честь. Во-первых, я старше вас по званию, а во-вторых, я жених этой леди», — в растяжку сказал он. И лейтенант Роуз поспешно отступил и извинился. На корабле было невозможно уединиться, и поскольку Нейл решил до конца вести себя подобающим образом, он проводил меня до каюты, но внутрь не вошел. «Мы будем в Герлахе не позже, чем через 2 дня, если продержится западный ветер», — сказал он и, помолчав, добавил. «Может быть, оттуда удастся переправить вас в Эпплкросс. Мне надо будет поехать в Лохинвер и доложиться начальству. А оттуда я отправлюсь в Гленконнон, чтобы увидеться с дядей». Он остановился и взял меня за руки. «Я подумал, что вы захотите, чтобы мистер Кэмпбелл обвенчал нас, поскольку он ваш крестный отец», — пояснил он. «Но если вы не хотите ждать до свадьбы 3 недели, мы можем обвенчаться немедленно». «Пожениться в Эпплкроссе было бы замечательно», — ответила я. Меня растрогала его чуткость. Он понимал, как важно было для меня, чтобы нас обвенчал мистер Кэмпбелл. «А спешить нам некуда. К чему нам лишние сплетни и кривотолки?» «Их и так не избежать», — усмехнулся Нейл, крепче сжимая мне руки. «Простите меня, Катриона». «Вам не за что просить прощения», — изумленно сказала я. «Вы поступали так, как подобает честному человеку». Нейл покачал головой. Мне казалось, что он хотел сказать мне что-то еще, но не мог найти слов, чтобы выразить свои мысли. «Все выходит совсем не так, как я хотел», — пылко произнес он. «Теперь все будут перемывать вам косточки и думать о вас плохо. Вы заслуживаете лучшего». Он замолчал. «Я ведь уже говорил вам, помните?» — с горечью продолжил он минуту спустя. «На острове, на Тарансей, когда я сказал, что никогда не смогу любить вас так, как вы того заслуживаете». Он еще крепче сжал мои руки, его глаза горели. «Так вот, к черту добрые намерения. Оказывается, я не настолько порядочен, чтобы после всего, что произошло, отпустить вас. Катриона, я видел, как сегодня все глазели на вас. Неужели вы думаете, что я позволю другому ухаживать за вами, прикасаться к вам, заниматься с вами любовью? Его слова вскружили мне голову. Желание, растворенное в его глазах, лишало меня здравомыслия. «Нейл», — заговорила я, хотя не знала, что сказать дальше. Он поцеловал меня, и слова стали не нужны. Я не могла и не хотела противиться ему. Я думала о том, как мы поженимся, и о страсти, какая овладеет нами на брачном ложе. Ноги подкашивались от нахлынувшего вожделения. Я постаралась забыть о том, что он меня не любит. И от этих мыслей я почувствовала слабость. Тот факт, что он не любит меня, я запихала на самые задворки сознания. По наивности своей я начала верить, надеяться, что со временем он полюбит меня, и мы с ним будем жить долго и счастливо в Гленклэр. «Я никому вас не отдам, Катриона», — прошептал Нейл. Его голос звучал очень уверенно, а горевший в глазах собственнический огонь заставил меня притихнуть. Хотя я и сама бывала упряма, как ослица, Нейлу упрямство тоже было не занимать. Я понимала, если уж он решил не отпускать меня, то он так и поступит, пусть даже и не любя. Он прижался губами к моей ладони и быстро зашагал прочь по коридору. Отступать было уже поздно.